Глава первая. Возвращение. «Мисс Амелия, вот отчеты за прошлый месяц». Продавщица протянула мне журнал заказов. Я тут же принялась за изучение записей. Что ж, в прошлом месяце выручка оказалась не особенно большой. Но это и не удивительно. Мы ведь распродавали остатки прошлогодней коллекции. До выхода новой чуть больше месяца. И вот за нее я сильно переживала. В этот раз я решила немного поэкспериментировать с новыми образами. От размышлений меня отвлек звук колокольчика на входной двери. На пороге возникла колоритная парочка. Она типичная представительница эскорт-услуг, высокая, стройная, с грудью не менее третьего размера. Длинные черные волосы переливаются на солнце. На губах алая помада. Глаза подведены черной тушью, а темно-синее платье едва скрывает тело. Туфли на тонкой шпильке дополняют образ. Рядом с ней стоял тоже довольно высокий мужчина с широкими плечами, узкой талией и бедрами. Волевой подбородок, небольшая щетина, темно-каштановые волосы с алыми прядями зачесаны назад, карие глаза смотрят жестко. Одет в строгий черный костюм. И, судя по наручным часам, явно не бедствует. Я невольно перешла на магическое зрение. Надо же, передо мной дракон. И, судя по всполохам, огненный. Причем весьма сильный. Его окружала такая аура, которая просто не могла не привлечь к себе внимания. Было видно, что он в любой ситуации ощущает себя лучше остальных. Такие не привыкли проигрывать и всегда добиваются своего. Меня же больше озадачило, что он забыл в столице с этой девушкой. Огненные драконы — очень закрытый клан. К людям без магии относятся как к мусору. А тут явно другое. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что она его невеста. Скорее, любовница. Но меня это совершенно не касается. «И зачем мы сюда пришли?» — поинтересовался он, окинув взглядом помещение. Оно ему явно не понравилось. «Пупсик, ну тут же продают самое классное белье во всей столице!» — воскликнула девица писклявым голосом, от которого я едва не скривилась. «Хочешь сказать, что вот эти тряпки — эксклюзив?» Он подошел к витрине с выставленными моделями. Да, в связи с распродажами у нас осталось не так много вариантов. На стенде висело всего 10 комплектов. И если учесть, что я, в принципе, старалась сделать коллекцию минимальной, то такими остатками можно гордиться. У меня сейчас всего один бутик. Конечно, со временем я собираюсь расширяться, но пока решила повременить. «Что? 5 златых за 2 лоскутка ткани?» Возмутился мужчина, а я невольно усмехнулась. «Да им цена 3 серебряных». «Дорогой, зря ты так», — попыталась встать на защиту моих изделий девушка. «Все эти модели сделаны из натуральных тканей, а ты сам знаешь, сколько такое стоит». «Ладно, я обещал тебе подарок. Выбирай». Отмахнулся он, и к паре тут же подбежала одна из продавщиц. Я быстро скрылась в кабинете персонала. Такое вот хамское отношение к моему детищу коробило до ужаса. Но вступать в перепалку с нахалом я не собиралась. Мужчинам вообще трудно доказать, что некоторые вещи действительно стоят своих денег. Чтобы отвлечься от этих мыслей, я продолжила просматривать отчет. Когда закончила, клиенты ушли, оставив в кассе неплохую сумму. Девушке удалось развести ухажера на 3 комплекта, причем не самых дешевых. Что ж, отлично. На душе почему-то сразу потеплело. Ближе к вечеру, закончив дела, закрыла магазин и села в свой аэрокар, вбив координаты дома. Машина плавно поднялась вверх и полетела. Хорошо, что я все же решилась ее купить. Полчаса, и я уже вхожу в квартиру. Совсем недавно мне удалось купить себе пентхаус в одном из новых небоскребов. Конечно, тут не обошлось без наследства и части собственных сбережений, но перед панорамными окнами было не устоять. Я не боялась, что меня кто-то увидит. Все остальные здания рядом значительно ниже. Зато теперь я могла наблюдать за восходом и закатом солнца. Дойдя до ванной, включила воду, но залезть в нее не успела. Раздался звонок в дверь. «Мисс Амелия Хоббс?» — поинтересовался посыльный. «Да». «Просьба приложить руку», — попросил он, и я провела ладонью над специальным сканером. «Вам письмо». Мне протянули конверт и удалились. Странно. Я вроде бы ни от кого сообщения не ждала. Да и обычно все приходило по электронной почте. Сев на диван, вскрыла конверт и стала изучать послание. «Нет, только не это», — прошептала я, закончив чтение. «Вот надо было такой прекрасный день испортить». Вздохнув, включила видеосвязь и набрала знакомый номер. Параллельно налила себе бокал красного вина. Силы для разговора мне явно понадобятся. «И что это значит?» — поинтересовалась я, показывая конверт. «Получила, значит». «Бабуль, объясни!» — буквально потребовала я. «Дорогая, ну что тут объяснять? Через 2 недели у меня юбилей, и я хочу, чтобы ты на нем присутствовала. Я довольно стара и могу в любой момент уйти к духам гор». «Не говори ерунды, ты прекрасно выглядишь». Я не врала. Для своих 149 лет бабушка весьма хороша. Возраст выдавали лишь седые волосы и морщины на лице. «Напоминаю, маги живут в среднем до 300», — продолжила я. «Не стоит хоронить себя так рано». «Тем не менее, это мой юбилей, и я хочу, чтобы ты на нем была», — заявила она. «И вообще, посмотри на себя». «А что не так?» — кинула взгляд в окно на свое отражение. В нем я увидела миловидную девушку с белоснежными волосами, в которых мелькали серебристые пряди. Слегка раскосые темно-синие глаза, пушистые черные ресницы, пухлые губы и чуть выпирающие скулы. «Во что ты одета?» Я еще раз посмотрела на отражение. На мне очень удобные короткие хлопковые шорты с милыми котиками и майка на тонких лямочках. В комфортную одежду. «Я сколько раз говорила, что леди даже дома должна ходить в шелковых сорочках и пеньюарах, а не в этом», — слегка скривилась она. «Ты же дизайнер белья, а носишь...» «Бабуль, во-первых, я дома одна, и мне так удобнее. Во-вторых, я не леди». «Леди», — настояла она, — «ты снежная ведьма, а значит, имеешь право на те же реалии, что и твоя сестра». «Остальные знают?» «Нет». Улыбка бабули стала немного коварной. «Я не обязана отчитываться перед ними о приглашенных». «Хорошо, я заеду тебя поздравить». «Ну уж нет». На меня посмотрели весьма хмуро. «Ты останешься погостить как минимум на месяц». «Ба! Амелия!» — в тон мне ответила она. «Я не видела тебя вживую более 9 лет, так что будь добра, побудь со мной хотя бы месяц. Об остальных не беспокойся, я глава клана и сама решаю, кто вхож в дом. А если кого-то не устроит, они всегда могут переехать». Месяц в окружении бывших родственников мне проводить совершенно не хотелось. И бабуля это прекрасно понимала. «Ты ведь хочешь стать владелицей паучьей фермы?» Зашла она с другой стороны. «Это нечестно!» — возмутилась я. «К тому же ты знаешь, что я люблю тебя и без этой фермы». Моя бабушка — главный акционер фермы по разведению редких алмазных пауков. Именно они производили самую прочную и красивую паутину, которую использовали во многих сферах. Лично я последний год подумывала о том, как ее можно применить в производстве белья. «Конечно, понимаю», — улыбнулась она. «Тебя мои средства никогда не интересовали. Но все же прошу, побудь со мной». «Хорошо», — сдалась я. Сама безумно по ней скучала. «Отлично, завтра приедешь». «Так, стоп. Бабуль, если я задержусь у тебя на месяц, то мне нужно разобраться с делами. Скоро показ новой коллекции. А еще надо отдать несколько распоряжений. Я приеду за неделю до твоего праздника. Только прошу, не говори остальным о моем возвращении». «О, нет. Этот сюрприз я буду держать в секрете до последнего». «Договорились. Люблю тебя». «И я». Связь отключилась, а я откинулась на спинку кресла. Я была очень рада видеть бабушку даже по видеосвязи. И действительно скучала по ней. Только возвращение в родной город несколько пугало и нервировало. Слишком много плохого там случилось. После того обряда, показавшего всем отсутствие у меня магии, родные от меня отвернулись. Мама ушла, оставив меня одну в том храме. И только бабушка помогла подняться, вытереть слезы, а потом и забрать мои вещи. К сожалению, я не имела права оставаться в клане. Я должна была стать наследницей, но что-то пошло не так. «Как же так?» — спросила я, роняя слезы. «Дорогая, спокойно». Бабушка обняла меня и погладила по голове. «Я уверена, тут кроется какая-то ошибка, и обязательно с этим разберусь. А пока тебе лучше уехать. Не хочу, чтобы ты превратилась в ледяную скульптуру. Не спорю, она будет очень красивой. Но живая внучка мне дороже. Но как же клан? Справимся. На время назначу Миру наследницей, чтобы успокоить людей. Но не думай, что ты будешь брошена. Ты ведь всегда хотела увидеть мир. И теперь у тебя есть такая возможность. А когда решим проблему с магией, ты обязательно вернешься. Хорошо. Согласилась я, сознавая, что выбора нет. Бабушка помогла мне выжить. Перед самым отъездом дала мне адрес и телефон своей старой подруги Жанет, принявшей меня как родную внучку. Она предоставила мне кров и помогла воплотить мечту. Я всегда хотела стать дизайнером, но дома это было нереально. Все ждали, что я окончу университет по магическому направлению и посвящу себя клану. У меня даже жених был. Но, естественно, помолвка была расторгнута, как только я вышла из храма. Оказавшись у Жанет, я могла делать то, что хотелось мне. За все это время ни мать, ни сестра ни разу мне не позвонили. И ни одной весточки от них я не получила. Только Ба всегда помогала и поддерживала меня. Однако чуть меньше, чем через год, произошло еще одно событие, которое сильно изменило мою жизнь. В тот день я задержалась на курсах и возвращалась практически в темноте. Жанет жила в пригороде, и автобусы ходили туда редко, особенно по вечерам. В тот день на меня напали, и в момент нападения проснулась моя магия. Я смогла сковать нападавшего льдом, чем удивила нас обоих. Первые несколько дней я просто не верила, что действительно стала магиней. А потом у меня началась лихорадка, и Жанет вызвала лекаря, подтвердившего, что во мне просыпается дар. Почти неделю я провела в горячке, едва не убившей меня. В то же время пробуждение произошло вне стен храма, и для меня это имело огромное преимущество. Я стала свободной снежной ведьмой. Никто из бывшего клана не мог на меня повлиять. Как оказалось, при инициации в храме наша магия сковывалась обязательствами перед родными. А у меня их не было. Мне пришлось найти учителя для развития дара. Тут тоже помогла бабушка. Она была единственной, с кем я общалась. Да, после обретения магии я могла вернуться в клан, но решила этого не делать. Конечно, изначально бабушке это не понравилось. У нее были на меня планы. Но потом мы договорились, что я останусь в городе, если буду при этом участвовать в делах клана. Точнее, просматривать отчеты и многое другое. Моя сестра на роль наследницы бабушку не устраивала. Ведь Мира не стремилась к учебе, больше времени уделяя себе. Таким образом, оставаясь свободной, я осуществила свою мечту и стала довольно известным дизайнером. Но в лицо меня мало кто знал. Я скрывалась за псевдонимом Снежа. Для работников бутика и остальных я была партнером именитого дизайнера, не желающего показывать себя на публике. Конечно, на первых порах мне было нелегко, но я выбилась в люди и зарабатывала приличные суммы, способные обеспечить меня на долгие годы. Так что я совершенно не жалела, что не вернулась в клан. Еще у меня было несколько секретов, о которых знала лишь бабуля. И думаю, для остальных родственников это станет настоящим сюрпризом. На следующее утро пришлось созывать совещание. «Габи, мне нужно будет уехать. Семейные обстоятельства». «Надолго?» Вот за что любила свою помощницу, так это за прямолинейность и краткость. Вообще найти ее оказалось очень трудно. Габриэла ранее работала в одном салоне по продаже эксклюзивных нарядов, куда я заглянула за платьем. И меня сильно удивило, что девушка не лебезила перед клиентами, а говорила правду. Если наряд не шел, она приносила новый. Меня такой подход подкупил, и я предложила ей работу. Как ни странно, она согласилась практически сразу. Причина проста. Ее собирались уволить. Клиентам не нравилось, когда им в лицо говорят, что в этом наряде они похожи на кита. Чуть больше месяца. Уверена, что это хорошая идея. Она знала, что происходило в моей семье. Я не за тебя, а за них переживаю. У нас за убийство сажают надолго, а мне бы не хотелось искать новую работу. Поверь, я сама не сильно рада, что придется ехать, но бабушка очень просила. И я так давно ее не видела. Понимаю. Тогда давай обсудим, что нужно сделать в твое отсутствие. Я вздохнула, налила себе кофе, и мы начали. Перед показом дел не в проворот. Выбрать моделей, которые будут представлять твой бренд, куча примерок, пошив еще не готового, закупка материалов, музыкальное сопровождение. Эх, как же не вовремя эта поездка. но и отказываться нельзя. Практически до самой ночи мы с Габи разрабатывали план того, что нужно сделать. Конечно, я всегда буду на связи, а в случае необходимости вернусь, но не хотелось бы огорчать бабулю. Неделя пролетела очень быстро. Билет на поезд я заказала в день звонка. Тут проблем не возникло. Ехать предстояло около 6 часов, поэтому выбрала место в бизнес-классе. Как раз смогу поработать, пока за окном мелькают пейзажи. Конечно, можно было бы воспользоваться магией и переместиться порталом, но в Сноувилле магия работала не так, как в остальном мире. Так что лучше всего добираться поездом. В столице сейчас весна, а в Сноувилле всегда царила зима. Вечный снег, холод и стужа. Хотя снежным магам мороз не доставлял особых неудобств. Мы могли спокойно ходить в легких куртках, а некоторые и вовсе без верхней одежды. Конечно, погода в Сноувилле тоже менялась, иногда становясь чуть теплее, но это бывало довольно редко. Немаги или маги, владеющие другой стихией и живущие в Сноувилле, носили специальные амулеты, бесплатно выдававшиеся по мере надобности. Эти артефакты позволяли жить в городе без последствий. Без таких амулетов через месяц им становилось плохо. Начинала кружиться голова, возникали боли во всем теле, а у некоторых шла носом кровь. Сноувиллю всегда нужны разнообразные специалисты. Поэтому главы кланов решили не возлагать на вновь прибывающих покупку амулета, и оплата шла из казны того клана, в котором будет жить работник. Но по большей части туда ездили отдохнуть, покататься на лыжах или насладиться горными пейзажами. Основными работниками всех предприятий были именно снежные маги. Однако, согласно статистике, с каждым годом их становилось все меньше. И причину пока выяснить не удалось. Всего в Сноувилле проживало 4 снежных клана. И каждый отвечал за определенные отрасли. Добыча драгоценных кристаллов, способных вырабатывать энергию, разведение очень вкусной и редкой рыбы, которая водится только в наших краях, научные эксперименты, связанные со снежной магией. Наш клан занимался разведением нескольких видов животных, из шерсти которых делалась одежда или продукты питания. Это приносило нам довольно неплохую прибыль. Естественно, мы продавали их в другие регионы. Часть магов Сноувилля занималась производством различных артефактов. И последнее направление, которым занимался наш клан — курорт для богатых, решивших отдохнуть от столичной суеты. Он расположился на уединенной территории рядом с горячими источниками. Туристы могли покататься в горах или насладиться различными спа-процедурами. Я никогда особо не стремилась вернуться в Сноувилль, туда, откуда меня выгнали. И сейчас, возвращаясь, я невольно думала, что моих бывших родственников ждет огромный сюрприз. Подозреваю, родные меня уже мысленно похоронили. Насчет младшей сестры не знаю. Мы с Мирой никогда не были особенно дружны. Младший ребенок — любимица. Она всегда получала, что хотела. Могла соврать, обидеть или ударить, но при этом выходила сухой из воды. По сути, именно она заменила меня, став наследницей. Бабушка писала, что она прошла обряд и получила снежную магию. Однако ее дар был не настолько высок, как всем бы хотелось. Подозреваю, в данный момент я одна из самых сильных снежных ведьм. Жанет не дожила до моего триумфа. Год назад у нее случился приступ, и спасти старушку не удалось. Я была ей очень признательна за заботу и поддержку. И, кажется, настала пора расквитаться со своими бывшими родственниками. С этими мыслями я закрыла глаза, давая организму возможность отдохнуть. Только этому было не суждено случиться. «О-о-о!» — раздался рядом мужской голос. «Не думал, что мне повезет ехать со столь очаровательной девушкой». Открыла глаза и посмотрела на говорившего. «Огненный дракон». «Да, что-то мне на них везет в последнее время». Высокий блондин с целыми прядями в волосах улыбался мне белоснежными зубами, словно увидел приз. Его карие глаза успели изучить меня очень внимательно. Правда, не знаю, что такого очаровательного он во мне нашел. В поездку я надела темный спортивный костюм для удобства. «Стивен», — представился он, протягивая руку. «Амелия», — повторила его жест. «Едете отдыхать или навестить родственников?» «Пока не знаю, как получится. Мне совершенно не хотелось разговаривать, а уж тем более знакомиться. После того инцидента с нападением Я очень осторожно относилась ко всем мужчинам и старалась никого к себе не подпускать. Бабушка переживала, что я таким образом никогда не найду себе мужа. Но мне всего 26, вся жизнь впереди. К тому же я прошла курс терапии. И психолог сказал, что когда я встречу того, кто мне действительно нужен, то перестану бояться прикосновений. Сейчас мне приходилось буквально удерживать маску уважения, когда меня касался какой-то мужчина, хотя очень хотелось отдернуть руку. Только в работе такое поведение никто не оценит, поэтому приходилось улыбаться. Даже сейчас, пожимая руку, я мысленно готовилась к тому, чтобы сбежать. Этот первобытный страх было сложно победить, но я очень старалась. «Быть может, я скрашу ваш досуг в этом унылом месте?» «С чего вы взяли, что там уныло?» Мне стало немного обидно за родной город. «Что может быть интересного в снеге?» «Тогда зачем вы туда едете?» «Дела, которые я, к сожалению, не могу отложить». Он хотел добавить что-то еще, но тут всех попросили занять свои места, и меня оставили в покое. Пришлось достать планшет и углубиться в работу, чтобы не общаться. Огненные драконы — это отдельная каста, имеющая большое влияние в мире. С ними стоит быть очень осторожными. Их характер оставляет желать лучшего. Поезд в Сноувиль прибыл рано утром. К этому моменту я была полностью готова к встрече с родными. За час до прибытия я уложила волосы в строгую прическу. Нанесла макияж, подчеркивающий глубину глаз и остроту скул. По пухлым губам лишь мазнула бледно-розовым блеском. В мочке ушей вдела серьги-капельки с маленькими сапфирами, плавленными в чистое серебро. Да, я прикупила кое-что похожее на клановые драгоценности. Не смогла отказать себе в маленькой слабости, хоть и дорогой. Меня с детства растили будущей наследницей клана. И неважно, что меня изгнали, привычки и манеры остались. Строгая черная юбка-карандаш, василькового цвета блуза с рукавами 3/4, строгий пиджак в цвет юбки, и туфли на шпильке дополнили образ. Я пристально разглядывала себя в магическом зеркале, которое создала, и раздумывала, все ли мне нравится. Хотелось предстать перед роднёй сильной и независимой, даже если внутри все тряслось от напряжения. Я не доставлю им удовольствия издеваться надо мной. Теперь я сильный, независимый маг. Последний штрих — кулон в виде часов и тонкий ажурный браслет на руку. Кольца в нашем мире сродни магическим накопителям и оберегам. Свое, даже одно, я еще не приобрела. Еще с вечера я заказала себе такси, и сейчас, спустившись по ступеням, сразу увидела водителя, ждавшего меня. Сбитый, невысокого роста лысый мужчина в строгой черной форме и фуражке забрал мой багаж, состоящий из небольшого чемодана на колесиках и маленькой сумки. Последнюю я предпочла нести сама. Я села в черный аэрокар и, откинувшись на удобном кожаном сиденье, с интересом посмотрела в окно. Машина плавно двинулась с места, а я смогла насладиться видами родного городка. Я рассматривала невысокие кирпичные домики с цветными крышами. Очень ярко, красочно и празднично. Цветники с бутонами хорей. Эти цветы росли только в нашем краю и любили морозы. С виду они напоминали розы, только серебристого цвета и с острыми краями лепестков. Вымощенные аллейки, ранние прохожие спешат на работу. Я отмечала, как открываются магазинчики с выпечкой, и сладкий ванильный запах свежих булочек веет по улицам городка, пробуждая жителей ото сна. Торговцы открывали лавки тканей и аксессуаров. Дворники мели улицы. Бездомная собака гоняла рыжего кота, который смешно топорщил усы и пытался скалиться, сидя на ветке невысокого дерева. Начали бить колокола в церкви, а я прикрыла глаза. Как много воспоминаний, и хороших, и плохих. Жаль, что последние вытеснили первые. Вот мы проехали небольшую кофейню с витражными окнами и стенами, обвитыми плющом. Я любила бывать в ней, наслаждаться ароматным напитком и слушать разные истории доброй хозяйки миссис Торрис. А в этом парке я первый раз целовалась. Было так забавно, когда молодой мистер Свифт пытался повернуть голову так, чтобы наши носы не мешали друг другу. А вот озеро. Мы как раз проезжали по мосту, и я смогла разглядеть темно-серую гладь воды, всегда манившую меня в свои глубины и тайны. Сноувиль можно было назвать уютным и домашним. Здесь все друг друга знали, помогали, если надо. Но из-за проступки осуждали чуть ли не всем городом. Вот даже не знаю, хорошо ли это. «Вы впервые в нашем городе?» Вопрос водителя выдернул меня из воспоминаний. «Бывало, давно», — подумав, ответила я. «Все равно новость о моем появлении скоро не будет обсуждать, разве что глухой». «Бизнес, родные или отдохнуть? У нас знаете, какие горы? А места просто потрясающие», — восхищенно произнес мужчина. Я ему даже чуточку позавидовала. «Любите Сноувиль?» «Да, очень», — мужчина смутился. «Сильно заметно». «Редко встретишь человека, который любит место, где живет», — ответила я. «У вас такого нет?» — спросил он с интересом. «Еще не нашла», — задумавшись, произнесла я. «А вы давно здесь живете?» 5 лет. Познакомился в столице с будущей женой, а она из этого славного городка. Вот я и переехал вслед за ней. И не пожалел ни разу. «Искренне рада за вас», — улыбнулась я. «Спасибо». Дальше мы ехали молча. Я погрузилась в свои мысли, а водитель крутил руль. Вскоре под шинами зашуршал гравий. Мы съехали с асфальтовой дороги на аллею, окруженную невысокими кустарниками. Я почувствовала, как мы пересекли невидимую магическую защиту. Она острыми иглами прошлась по моему телу, словно проверяя на выносливость. Я сцепила зубы до боли в скулах. Ногти впились в ладони. «Я вынесу. Я достойна здесь находиться. Я имею право». Пока я боролась с силой клана, аэрокар подъехал к огромному белокаменному трехэтажному особняку с 5 башнями, теряющимися где-то высоко в облаках. Дверь мне открыл дворецкий. Старый добрый мистер Хорт. В детстве он часто покрывал мои шалости, разрешал таскать с кухни конфеты и общаться с дворовыми ребятами. Сейчас же он просто помог мне выбраться из машины и повел в дом ни жестом, ни взглядом, не давая понять, что узнал меня. А может, и правда не узнал. Все же прошло 10 лет, и из подростка я превратилась во взрослую девушку. Холл встретил приятной прохладой и тишиной. «Мисс Хоббс, хозяева в данный момент отсутствуют. Позвольте, я провожу вас в вашу комнату». «Меня ждут?» — спросила я, не ожидая ответа. Дворецкий прекрасно выполнял свою работу, да и прислуга не из болтливых. «Да, приказ вас встретить поступил вчера». Комнату мне отвели в Восточной башне, в зоне для гостей. Незваных, за которыми необходимо пристально следить. Я усмехнулась. Я знала этот дом как свои 5 пальцев. Все детство я изучала родовое гнездо, раскрывая его секреты. У нас с бабушкой была игра. Она создавала карту сокровищ, я же должна была найти их, используя потайные комнаты и тайники. Мои вещи уже находились в комнате. Переодеваться не стала, это после, когда повидаюсь с семейкой. Я помню полный ненависти и презрения взгляд отчима, радостной сестры и безразличной матери. Им было плевать на то, что я больше не часть клана. Им было плевать на меня, на свою дочь. Обычный накопитель от родителей, запитанный на их крови. И я смогла бы находиться в клане. Да, я не стала бы наследницей, но осталась бы дома, рядом с родными. Взгляд бездумно блуждал по комнате, оценивая текстуру обоев, мебели, штор. Все подобрано со вкусом, в светло-зеленых тонах. Вместительный шкаф, комод с зеркалом, 2 мягких кресла и огромная кровать с балдахином. Ванная комната мне понравилась. Просторная, светлая, с большим окном с видом на сад. Экзотика. Подошла к окну и выглянула наружу. Как раз вовремя. К дому подъезжал ярко-красный аэрокар. Ну что ж, пора встретиться со своим прошлым.